Санни несколько раз моргнул, затем на его лице появилась легкая улыбка. «Ах, да, думаю, ничего не поделаешь». Он аккуратно положил голову ей на плечо. Кто бы ни наблюдал за ними, он должен был понять характер их отношений по этой сцене. Что он мог сделать? Выбора не было, он должен был искренне сотрудничать. Удобно устроившись в объятиях Нев, Санни удовлетворенно улыбнулся. Должен признать, вторая часть пьесы была намного лучше первой. На самом деле она была весьма неплохой. Режиссер действительно знал, что делает. Глава 1772. Бог из машины 15. Как ни странно, Нефис наслаждалась спектаклем. Ведущая актриса была хороша в своем деле. Роль, которую она играла, была неразговорчивой и скрытной, но в ней чувствовалась твердая решимость во что бы то ни стало противостоять натиску кошмарных существ настоящий воин. Ангел-хранитель Антарктиды не проявляла особых эмоций, из-за чего некоторые могли счесть ее плоским персонажем. Но лично Нефис считала, что все наоборот. Актрисе удалось показать тонкость человека, который не привык открыто выражать свои эмоции и считал, что на поле боя таким вещам не место. Это было очень похвально, даже если в результате ангел выглядела немного одинокой. Главный герой был ее полной противоположностью. Он был очень эмоционален и не стеснялся высказывать свое мнение, даже если это мнение обычно было не тем, что люди хотели бы услышать. Его сухое остроумие и непринужденность обезоруживали, а его слегка комичная личность, как ни странно, вызывала умиление. Да и сердце у него было на месте, и все же Нефис не могла полностью погрузиться в его образ. Актер, изображающий дьявола, отлично справлялся с ролью, так что жаловаться было ни на что. Просто, как бы это сказать, мужчина был слишком мускулистым. Она никогда не задумывалась над этим вопросом, но сейчас Нефис вдруг поняла, что такие грубые мужчины ей не по вкусу. Она была склонна гораздо больше ценить мужчин, подобных мастеру Санлессу. Почувствовав приятную тяжесть его головы на своем плече, она тонко улыбнулась в темноте. «Как я оказалась в этой ситуации?» Очаровательный чародей удобно облокотился на нее. Ее рука обвилась вокруг него, как будто между ними действительно были такие отношения. Это правда, что в театре кто-то наблюдал за ними, но была ли необходимость в демонстрации близости? Она сделала это в основном под влиянием импульса, возможно, потому что неожиданная просьба Касси застряла у нее в голове. Но что ж, Нефис не возражала против результата. Ощущения были довольно приятными. Наслаждаясь новым ощущением близости, она продолжила смотреть спектакль. На сцене трогательная история любви между дьяволом и ангелом уже развивалась и близилась к трагической кульминации. Воссоединившись в Восточной Антарктиде и признавшись в своих чувствах, герои столкнулись со смертельным кризисом. Она наклонила голову и случайно прижалась щекой к голове очаровательного чародея, ощутив шелковистую текстуру его черных волос. Нефис на мгновение замерла в недоумении, а затем приняла непростое решение сделать вид, что она сделала это специально и что все идет по плану. Благодаря этому она смогла отвлечься от совершенно вымышленного изображения битвы за черный череп, происходящей на сцене. Разумеется, там не упоминалось, что великие кланы сражались друг с другом. Вместо этого они были представлены как самоотверженные защитники человечества, которые отправились в дикие земли, чтобы дать королю Анвилу и его когорте достаточно времени для покорения четвертого кошмара. Ангел уже проявила себя как опальная 16 слуга клана Валор, и теперь герои пытались остановить натиск ужасных мерзостей в отчаянной последней битве. Похоже, в пьесе были допущены некоторые вольности по отношению к сюжету оригинального фильма, адаптируя его к чувствам людей, живущих в домене мечей. На сцене ангел поддерживала дьявола, они оба были избиты и покрыты искусственной кровью. «Держись, мы должны держаться, капитан, король Валора скоро будет здесь». Квадратная челюсть главного героя дрогнула, и он выдавил из себя привычную дьявольскую ухмылку. «Боюсь, что мне придется нарушить свое обещание, ангел, прости меня, но на самом деле тебе некого винить, кроме себя. Ты не должна была влюбляться в такого бесчестного человека, как я». Все так же бесстрашно улыбаясь, он оттолкнул раненого ангела назад, в руки своих солдат, и приказал им отступать. Оставшись один, дьявол встретился взглядом с надвигающейся тенью, созданная с помощью спецэффектов. Она представляла собой великую мерзость, вырвавшуюся из врат четвертой категории. С его губ сорвалась язвительная усмешка. «Я действительно думал, что у меня получится. Ну, неважно. Время, проведенное этим дьяволом в аду, подходит к концу. Ах, каким сладким был этот сон. Спасибо тебе, любовь моя. Нефис слышала тихие всхлипывания в зале. Она чувствовала, как слегка дрожит мастер Санлес. Неужели он был так тронут пьесой? С самого начала его реакция казалась очень бурной. Очаровательный чародей был удивительно эмоционален. Она гадала, знает ли он правду о битве за черный череп. Ведь его там не было, а большинство людей верили в ложные сведения о том, что произошло в тот день. Правда была далеко не такой романтичной. Зная, что произойдет дальше, Нефис вздохнула и внезапно пожелала провалиться сквозь землю. Может быть, еще оставался шанс поджечь театр? Это наверняка прервет спектакль. Мастер Санлес почувствовал ее напряжение и чуть сдвинулся с места, подняв взгляд. Его ужасно красивое лицо вдруг оказалось слишком близко. В чем дело? Она изо всех сил постаралась скрыть смущение, отвела взгляд и ровным тоном сказала: «Ни в чем». Но в этот момент сцена внезапно залилась ярким светом, который прогнал надвигающуюся темноту. Сверху на невидимых канатах спускалась красивая девушка в белых одеждах, которые были немного тесноваты для ее пышной фигуры, каким-то образом сохраняя грациозность, несмотря на два тяжелых крыла, прикрепленных к ее спине скрытой упряжью. В руке она держала сияющий меч, а ее лицо являло собой идеальную картину просветленной доблести. Нефис отвернулась и закрыла лицо ладонью. Из зала раздалось несколько радостных возгласов. «Это леди, меняющая звезда. Король вернулся из кошмара. Пожалуйста, спасите его, леди Нефис. Поторопитесь». Действительно, актриса, спускавшаяся сверху, была той самой Инженю 17, которая играла Нефис в местной версии того проклятого фильма. Она изображала меняющую звезду. Нефис почувствовала, как тело чародея снова задрожало. Взглянув на него между пальцами, она с удивлением увидела, что он пытается подавить смех. Выражение ее лица немного потемнело. Что смешного? Мастер Санлес с улыбкой посмотрел на нее, его ониксовые глаза блестели от веселья. Затем он извиняюще покачал головой. «Нет, нет, пожалуйста, прости меня, леди Нефис. Это всего лишь небольшая доля злорадства». Услышав это, она вдруг почувствовала, что ей хочется сделать то, чего она никогда раньше не делала. Нефис захотелось надуться. Отвернувшись от него, она несколько мгновений молчала, а затем ровно сказала: «Я рада, что мои страдания забавляют тебя». Мастер Санлес сахнул и уставился на нее с оттенком паники в своих похожих на драгоценные камни глазах. Нефис попыталась сохранить невозмутимый вид, но уголок ее рта против воли изогнулся вверх. Она вздохнула и закрыла глаза. «Милашка, на сцене меняющая звезда спасла положение. Дьявол был спасен и воссоединился с ангелом, которая привела подкрепление Валора к его позиции. Король мечей спустился в Антарктиду, уничтожил кошмарных существ и привел мирных жителей в домен мечей. Благодаря храбрости и самоотверженности, проявленным ангелом во время антарктической кампании, ее прошлый проступок был прощен принцессой Нефис, и она была восстановлена в звании рыцаря Валора. Дьявол тоже был посвящен в рыцаре сияющей принцессы, и они вдвоем стали доверенными воинами королевской семьи. Это был счастливый конец. Занавес опустился, и зажегся свет. Актеры вернулись на сцену, чтобы поклониться, и были встречены громом аплодисментов. Разумеется, все они не могли не бросить украдкой взгляд на приватную ложу. Нефис вздохнула, а затем встала с приятной улыбкой и несколько раз хлопнула в ладоши. При виде этого глаза актеров заблестели, а публика взорвалась еще более бурными аплодисментами. Мастер Санлес наблюдал за ней с забавной улыбкой, а затем тихо спросил: «Полагаю, тебе понравилась пьеса, леди Нефис?» Нефис ненадолго задумалась, что она должна была сказать: что пьеса была нормальной, но ей очень понравилось, как он положил голову ей на плечо и как она обнимала его в темноте. Она прочистила горло. «Это было хорошее представление. Однако я не уверена, что ты меня поймешь, но мне очень неприятно видеть, как кто-то играет меня на сцене». Мастер Санлес несколько мгновений молча смотрел на нее. Затем он опустил глаза со странным выражением на лице и нейтральным тоном произнес: «Да думаю, такое трудно понять». Нефис слабо улыбнулась. «По крайней мере, у Касси хватило здравомыслия не отправлять нас смотреть песнь света и тьмы. Каково было бы ее притворному возлюбленному смотреть пьесу о вымышленных отношениях между ней и другим мужчиной? Это была бы катастрофа». Глава 1773. «Притворяйся». Когда началось представление, Санни был полон горького негодования, но к концу он пребывал в отличном настроении. Наблюдать за тем, как Нефис танцует с мечом, угощать ее пикником, неспешно прогуляться рука об руку и насладиться романтической пьесой день складывался замечательно. К сожалению, их совместное времяпрепровождение скоро закончится. В расписании оставался только ужин в дорогом ресторане, после этого Нефис исчезнет на несколько дней или неделю, занятая другими своими обязанностями. Поэтому он должен был извлечь максимум пользы из этого ужина. Я воспользуюсь шансом обойти конкурентов. Однако Сан не понимал, что обманывает себя. По правде говоря, блестящий эмпориум даже нельзя было считать конкурентом возвышенного ресторана. Его кафе было местом, где люди могли насладиться вкусной, но относительно простой едой в уютной атмосфере. Однако заведение, куда они сейчас заходили, было местом, куда приходили состоятельные граждане Бастиона, чтобы тратить деньги и демонстрировать статус в роскошной обстановке. Он был склонен относиться к подобной экстравагантности с презрением, но обнаружил, что не может этого делать, когда чрезвычайно почтительный официант провел его в частную кабинку. Сравнив безупречный наряд и безупречные манеры молодого человека с тем, как обычно вела себя Айка, Санни вдруг засомневался в своих суждениях. Возможно, эти богачи действительно что-то знали, но, с другой стороны, он был богаче их всех вместе взятых. Санни никогда не выставлял на показ свое богатство, но после многолетней охоты на великих кошмарных существ было бы трудно остаться бедным. А поскольку у него не было таких расходов, как необходимость содержать клан, он был, пожалуй, самым богатым человеком в Бастионе, уступая лишь самому королю мечей. Так что, по логике вещей, именно блестящий эмпориум задавал стандарты роскоши. Все остальные могли лишь надеяться подражать его уникальному стилю. И все же, руки Санни задрожали, когда он сел и увидел перед собой большую пустую тарелку. Подстановочная тарелка, как причудливо, и из чего она была сделана. Неужели это знаменитые фарфоры Гиды? Этот фарфор мог быть изготовлен только из мистической глины, найденной в отдаленном регионе домена мечей, а точный рецепт держался в секрете мастерами, нанятыми кланом наследия, возглавляющим эти земли. Скатерть была сшита из превосходного шелка, посуда была из чистого серебра, а сам стол проклятия, он узнал это дерево. Это было титановое дерево, такое же, как в преподавательской столовой академии. По крайней мере, его стул во всех отношениях уступал теневому стулу. Иначе Санни был бы совсем удручен. Нефис села напротив него и улыбнулась. «Сомневаюсь, что они подадут нам что-нибудь столь же вкусное, как то, что готовишь ты, мастер Санлес. Но все же, пожалуйста, постарайся получить удовольствие». Санни с благодарностью посмотрел на нее, внезапно почувствовав себя намного лучше. «Правильно, кому какое дело до того, насколько причудливы тарелки, столовые приборы и мебель. Главное – еда. Обращать внимание на форму, а не на содержание было глупо, как и ценить цветистую прозу, а не увлекательную историю». Санни мог иногда вести себя как идиот, но, по крайней мере, он не был настолько заблуждающимся. Он молча смотрел на Нефис, пока официант наливал в бокал ароматное вино, зачарованный ее утонченной красотой. Свет волшебной люстры отражался от ее серебристых волос, ее светлое лицо было мягко освещено. Уединение роскошной кабинки создавало интимную атмосферу. В этот момент в его голову пришла неожиданная мысль, и он почувствовал себя так, словно кто-то облил его холодной водой. Санни отвел взгляд и слегка опустил голову. Война приближалась, а это означало, что ему скоро придется рассказать Нефис правду. В будущем таких дней, как этот, будет немного более того, возможно, их вообще не будет. Он почувствовал глубокую меланхолию. Когда официант ушел, Нефис сделала глоток вина и откинулась на спинку стула. Несколько мгновений она молчала, а затем с ноткой беспокойства в голосе спросила: «Прошу прощения, что заставило тебя чувствовать себя неприятно, мастер Санлес, из-за темы пьесы и ну моих действий?» Санни удивленно посмотрел на нее. «Неприятно? Нет, я не чувствовал себя неприятно». Нефис улыбнулась. «Какое облегчение!» Она поставила бокал с вином обратно на стол. Стол был рассчитан на двух человек, так что он был не очень большим. Ее рука оставалась на белой скатерти, достаточно близко, чтобы Санни мог дотянуться и взять ее. Разумеется, он этого не сделал и просто молча смотрел на нее. Нефис вдруг спросила нейтральным голосом: «О чем обычно говорят в таких ситуациях?» Он приподнял бровь. «В таких ситуациях?» Она колебалась несколько мгновений, а затем снова потянулась к бокалу с вином. Ну, знаешь, на свидании. Наше, фальшивое, но мы должны постараться, чтобы оно выглядело настоящим. Санни на мгновение растерялся. В конце концов он улыбнулся и медленно пожал плечами. Леди Нефис, боюсь, я понятия не имею. Не думаю, что сам когда-либо ходил на настоящее свидание. Она посмотрела на него с явным удивлением, что было довольно редко для обычно спокойной Нефис. Ее глаза слегка расширились. Правда, я думала, что ты такой мужчина, как ты. Санни усмехнулся. Не знаю, за кого ты меня принимаешь, но твое впечатление обо мне, скорее всего, ошибочно. На самом деле, он на мгновение замешкался, а затем с тоской добавил. Оно определенно ошибочно. Санни сделал глоток вина и нейтральным тоном продолжил. Ну, я полагаю, что люди говорят об обычных вещах, которые необходимо знать о потенциальном партнере, романтическом или нет. Ну, знаешь, происхождение, взгляды, стремления, кто они, чего хотят, и все в таком духе. Нефис некоторое время изучала его лицо, а затем кивнула. Тогда давай так и сделаем. Тот спектакль я боялась, что тебе будет не по себе из-за твоего опыта в Антарктиде. Поэтому я в общем, неважно, я хотела сказать, что не очень много знаю о том, через что ты там прошел, мастер Санлес. Ты был частью второй эвакуационной армии, или в местных войсках? Он улыбнулся и слегка покачал головой. На самом деле, я был в первой эвакуационной армии. Она выглядела удивленной. Тогда, вторая эвакуационная армия состояла в основном из добровольцев, а у местных пробужденных не было другого выбора, кроме как присоединиться к антарктической кампании. А вот члены первой армии были из основного состава правительственных войск. Санни усмехнулся. Нет, нет, я никогда не был правительственным солдатом. Просто у меня был друг в командном звене, и меня пригласили присоединиться к операции еще до того, как стало известно о ее начале. Немного стыдно признаться, но я тогда устроил большую истерику и принял приглашение по довольно незрелой причине. Нефис пристально смотрела на него, словно пытаясь мысленно представить, как он закатывает истерику. В конце концов она покачала головой и сказала, «Не могу представить, чтобы ты сделал нечто подобное. Незрелая причина, правда?» Он улыбнулся и сделал еще один глоток вина. «Да, в основном, чтобы позлить кое-кого, очень детская реакция, оглядываясь назад. Конечно, были и другие причины, одни лучше других. Ну, знаешь, поиск убежденности, стремление к силе. Все это казалось крайне важным до того, как началась цепь кошмаров, и крайне бессмысленным практически сразу после ее начала. В этот момент появился официант, чтобы подать первое блюдо. Санни немного поглазел на изысканные закуски, но аппетита у него уже не было. Посмотрев на Нефис, он сказал, «Мне кажется, это немного нечестно по отношению к тебе, леди Нефис, вести с кем-то разговор о происхождении, взглядах и стремлениях. Он обязательно будет односторонним. Ты чрезвычайно известна, и все знают о тебе такие вещи». Официант ушел. Она также проигнорировала еду, молча сделав глоток вина. Затем она поставила бокал и слабо улыбнулась. «Тебе, как никому другому, должно быть известно, что то, что люди говорят обо мне, и то, что является правдой, это две разные вещи, мастер Санлес. В конце концов, они говорят, что я потакаю тебе, потому что мы любовники». Он тихо рассмеялся. «Действительно». Санни несколько мгновений колебался, а затем приятным тоном спросил. «В таком случае позволь мне спросить тебя кое о чем. Каковы твои стремления, леди Нефис? Чего ты хочешь?» Она обдумала его слова и ответила, небрежно пожав плечами. «Ничего неожиданного, я думаю. Сохранять жизни моих солдат, охранять домен мечей, наблюдать, как процветают города вроде Бастиона». Санни слегка покачал бокал, наблюдая, как свет отражается от красного вина. Не он один скрывал правду. Ложь. Все это было ложью. Он не говорил правду, и Нефис тоже не была честна. Их свидание действительно было фальшивым. Поскольку он ничего не говорил, она подалась вперед и спросила. «А что насчет тебя, мастер Санлес? Чего ты хочешь?» Санни перевел взгляд и снова посмотрел на ее руку. В его темных глазах читался намек на глубокую тоску. Он молчал до тех пор, пока боль, причиняемая недостатком, не сделала невозможным молчание. «К черту все!» Взглянув на Нефис, Санни на мгновение задержался, а затем слабо улыбнулся. «Мне хочется, чтобы наше свидание не было фальшивым. Я хочу, чтобы оно было настоящим. Это слишком самонадеянно. Глава 1774. Пока в итоге не получится. Санни, не задумываясь о последствиях, выразил свои настоящие чувства, которые, так или иначе, могли оказаться весьма душераздирающими, но, в общем-то, терять ему было нечего. Нефис отреагировала не сразу. Ее лицо оставалось спокойным и бесстрастным. Через некоторое время она ровно сказала: «Это не так». Санни вздохнул и откинулся на спинку стула. Что он делал? Касси была права. Скрывая от Нефис свою истинную личность, он поступал по-настоящему нечестно. Какие отношения он надеялся построить на основе обмана? А он именно это и делал, обманывал ее. Но несмотря на это, Касси тоже была не права. Она хотела избежать затруднительного положения, которое было всего лишь следствием более серьезной и совершенно неразрешимой проблемы. Потому что Санни просто не мог быть честен с Нефис. Это было невозможно, ведь даже если бы он сказал ей чистую правду, она бы забыла ее через несколько мгновений. Что с того, что он признается в том, что является повелителем теней? По сравнению с другими вещами, которые он от нее скрывал, эта деталь была совершенно незначительной. Она никогда не сможет узнать, что он любил ее долгое-долгое время и что она любила его. Что они провели годы, думая друг о друге, сражаясь бок о бок и вместе пережив ужасы заклятия кошмара. Что они встретились, когда были молоды и неопытны, и каждый из них провел свою бурную юность под влиянием другого. Что те проблемные взрослые, в которых они выросли, были результатом их встречи много лет назад, перед воротами академии. Что она была его человеком, а он, ее. Этого Нефис никогда не узнает, а значит, любые отношения, которые Санни сможет построить с ней, неизбежно будут построены на лжи. Они неизбежно будут несправедливыми. Единственное, что он мог сделать честно для Нефис, это уйти и вообще не иметь с ней никаких контактов. Но он не хотел этого. Он сделал выбор и потерял ее, но эгоистично хотел, чтобы она нашла его. Поэтому единственное, что он мог сделать, это солгать. Санни задержался на мгновение, а затем наклонился вперед и положил свою руку на ее. Подняв голову, он заглянул ей в глаза и ровным голосом спросил: «Леди Нефис, ты пойдешь со мной на свидание?» Она молча встретила его взгляд. Ее молчание казалось пугающим, но Санни не мог не заметить кое-что. Она не пыталась отдернуть руку. Это была надежда. В конце концов уголки рта Нефи загнулись вверх. «Да». Санни моргнул. Он еще не мог полностью осмыслить этот ответ. Не сумев скрыть удивление, он слегка сжал ее руку. «Просто так?» Нефис улыбнулась и пожала плечами. «Почему бы и нет? Я не слишком опытна в этих вопросах, но мы оба взрослые люди. Мы оба знаем, чего хотим. Так почему бы и нет?» «Почему она согласилась?» «Потому что она хотела». Санни глубоко вздохнул, отпустил ее руку и откинулся на спинку стула. Его сердце бешено колотилось, но он силой подавлял свое волнение. Он некоторое время молчал, глядя в сторону, а затем нейтрально произнес: «На самом деле есть много причин, почему нет». Он посмотрел на нетронутую еду, тщательно обдумал свои следующие слова и снова посмотрел на нее. На этот раз на его лице не было улыбки. «Леди Нефис, прежде чем мы продолжим, я должен кое в чем признаться. На самом деле я нечестный человек. На самом деле я закоренелый лжец. Я многое скрываю от тебя и, возможно, никогда не раскрою эти секреты. Этот мой добрый и безобидный образ – всего лишь фасад, который я ношу, потому что это удобно. На самом деле я не такой уж безобидный, да и не очень-то добрый». Она несколько мгновений молча смотрела на него, а затем пожала плечами. «Я знаю». Глаза Санни слегка расширились. «Ты знаешь», Нефис понаблюдала за ним несколько мгновений и вздохнула. «Ты – мастер и ветеран антарктической компании. Такой человек, как ты, не может быть безобидным, это правда. Да и та дуэль, я в какой-то момент догадалась, что ты притворяешься, но я не возражаю». Она посмотрела на него без улыбки и с намеком на уязвимость в голосе добавила: «На самом деле я тоже не очень честный человек. Я тоже храню от тебя множество секретов. Это доблестная и благородная личина самоотверженного героя, которую ты видишь, всего лишь фасад, который я надеваю, потому что так удобно. Я не благородная и не герой. Более того, я вовсе не бескорыстна. По правде говоря, я, возможно, самый эгоистичный человек в мире». Нефис опустила взгляд и тихо добавила: «Так что я не возражаю, до тех пор, пока ты не возражаешь». Санни ошеломленно уставился на нее. но я никогда не смогу быть с тобой до конца честным. Разве ты не опасаешься лжецов?» Она подняла на него глаза и улыбнулась. «Ты питаешь ко мне тайную злобу?» Он молча покачал головой. «Ты служишь одному из моих врагов?» Санни снова покачал головой. «Ты собираешься предать меня?» Он нахмурился. «Едва ли. Совсем нет». Нефис пожала плечами. «Тогда мне все равно». Однако мгновение спустя ее глаза внезапно расширились. «Подожди, у тебя ведь нет жены и детей где-то там? Если да боюсь, это то, что я должна знать». Санни вздрогнула и в ужасе уставился на нее. «Что? Нет-нет, это не так». Нефис заметно расслабилась. «Это хорошо. Тогда, как я уже говорила, мне все равно». Она на мгновение замешкалась, а потом добавила. «У всех есть секреты. У меня тоже есть своя доля. У меня гораздо больше секретов, чем у большинства людей, и к тому же более страшных. Так что я тоже должна кое в чем признаться, прежде чем ты решишь, хочешь ли ты идти дальше, мастер Санлес». Санни все еще был немного ошеломлен. Этот разговор шел совсем не так, как он ожидал. Это было слишком неожиданно. Он посмотрел на Нефис, взял себя в руки и спокойно спросил, что же это. Она глубоко вдохнула. «Прежде всего, возможно, сейчас говорить об этом преждевременно, но я чувствую, что должна сообщить тебе, пока не случилось ничего более значимого. Я очень амбициозная женщина, мастер Санлес. Мое сердце полно амбиций, настолько, что в нем почти не осталось места ни для чего и ни для кого другого. Мы можем провести вместе несколько дней и расстаться, а можем решить, что будем наслаждаться обществом друг друга гораздо дольше. Но ты никогда не будешь владеть моим сердцем, мастер Санлес, или даже большей частью моего сердца. Будет справедливо предупредить тебя об этом заранее». Санни давно знал о безумной цели Неф, поэтому никак не отреагировал на ее слова. Вместо этого он просто кивнул. «Я так и думал». Нефис изучила его лицо, несколько мгновений колебалась и вздохнула. «Это хорошо, ясно. Тогда второе. Возможно, ты не знаешь, но мой аспект тесно связан с тоской и страстью. Собственно, одна из причин, по которой я изначально согласилась на эти притворные отношения с тобой, заключалась в том, что я хотела лучше понять страсть. Позже я обнаружила, что искренне наслаждаюсь твоим обществом, так что ну, это уже не важно. Я хотела сказать, что я чувствительна к тоске, желанию и страсти. Я чувствую, чего хотят другие люди и насколько сильно они этого хотят». Она отвела взгляд с ноткой смущения на красивом лице и ровно добавила. «Это одна из причин, почему я говорю «да». Потому что я чувствую природу и искренность твоего желания». Санни долго молча смотрел на нее. Его глаза были немного стеклянными. Затем он медленно поднял вино. «Леди Нефис Эмма, о каком именно желании идет речь?» Она продолжала смотреть на стену, словно была невероятно заинтересована произведением искусства. «Все виды. Я могу чувствовать все, особенно если это направлено на меня». Бокал в руке Санни слегка треснул. Его лицо оставалось абсолютно бесстрастным. «Значит, раньше, когда я смотрел на ее тело, она точно знала». Нефис повернулась в его сторону и с ноткой настоятельности в голосе добавила. «Но ты не должен смущаться. Это совершенно нормально. Ты же здоровый мужчина, в конце концов». Санни тяжело вздохнул. «Леди Нефис». Она пару раз моргнула. «Да». Его голос был немного угрюмым, когда он ответил. «Пожалуйста, ничего не говори несколько минут». С этими словами Санни поднес треснувший бокал к губам и одним глотком выпил все оставшееся вино. Затем, сохраняя идеальное самообладание, он дрожащей рукой потянулся к бутылке с вином. Нефис беспомощно наблюдала за его действиями. Она вздохнула, а затем спокойным тоном сказала. «Короче говоря, да, я пойду с тобой на настоящее свидание, мастер Санлес. Я буду рада пойти». Глава 1775. Рыцарь-командор. Уже стемнело, когда Санни и Нефис вернулись в блестящий эмпориум. Остаток ужина в элитном ресторане прошел без происшествий. Они договорились превратить свои притворные отношения в настоящие, или хотя бы попытаться сделать это. Однако никто из них не хотел, чтобы их первое настоящее свидание произошло прямо там и тогда, вместе, тщательно подготовленном кем-то другим, чтобы создать ложное впечатление об их чувствах друг к другу. Санни хотел быть тем, кто строит планы, по крайней мере, учитывая, что именно он пригласил Нефис на свидание. Так что они наслаждались едой и обсуждали пьесу, оба не могли сдержать улыбки. Затем Нефис проводила его до дома. По дороге они не разговаривали, но молчание не было неловким. Напротив, оно было комфортным и приятным, полным невысказанного смысла. Наконец они вышли на тихую улицу, где располагался блестящий эмпориум. Озеро находилось сразу за коттеджем. Санни и Нефис остановились у крыльца. Солнце закатывалось за горизонт, омывая мир огненным сиянием своих последних лучей. По всему бастиону из темных углов выползали тени, окутывая город сумерками. Санни стоял в тени, отбрасываемой стенами коттеджа, а Нефис, на свету, в ее удивительных серых глазах отражалось великолепие заката. Она слабо улыбнулась. «Тогда до скорой встречи. Благодарю тебя за сегодняшний день, мастер Санлес». Он элегантно поклонился и ответил ей улыбкой. «Я буду считать дни до нашей следующей встречи, леди Нефис». Она на мгновение замешкалась, а затем отошла назад. Каскад солнечного света сиял за ее спиной, образуя два прекрасных белых крыла. Нефис была готова вернуться в свой небесный дворец. Однако перед этим она задержалась, а затем вдруг сделала шаг вперед и остановилась прямо перед Санни. Прежде чем он успел понять, что происходит, Нефис подняла руки, положила их ему на плечи и крепко обняла. Глаза Санни расширились. Он был настолько ошеломлен ее действиями, что его разум отказывался воспринимать происходящее. Он просто знал, что чувствует многое тепло ее прикосновения, твердость объятий, мягкость тела. Через несколько мгновений Нефис отпустила его и отстранилась. Санни ошеломленно смотрел на нее. Что это было? Она встретила его взгляд и слегка улыбнулась. «Просто то, что я давно хотела сделать». С этими словами она немного наклонилась. Ее мягкие губы слегка коснулись его щеки, отчего Санни вздрогнул всем телом. То место, куда она его поцеловала, казалось, пылало. Нет, горела вся его сущность. Проклятие, она ведь чувствует, какую реакцию это вызывает у меня, не так ли? Это несправедливо. Нефис на мгновение заглянула ему в глаза, а затем усмехнулась. «И это то, о чем тебе стоит думать, пока считаешь дни». Она отступила назад, развернулась и оттолкнулась от земли. Вскоре ее изящная фигура исчезла в лучах заходящего солнца. Санни с запозданием поднял руку и прикрыл горящую щеку. Спустя некоторое время с его губ сорвался тяжелый вздох. Она либо очень жестока, либо не понимает страсть так хорошо, как ей кажется. Холодный душ. Вот что ему сейчас было нужно. Повернувшись, Санни спрятал широкую улыбку за рукой и пошел к двери. Это было очень неожиданно. Нет, но когда она успела стать такой крутой, напевая простую мелодию, он вошел в блестящий эмпориум. Санни был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, что кто-то стоит и смотрит на него широко раскрытыми глазами. Он напомнился только тогда, когда услышал слова «Вау». От неожиданности Санни наконец-то заметил Эйка, которая протирала столы у витрин. Дерьмо. Неужели она все видела? Миниатюрная девушка несколько мгновений смотрела на Санни, а затем медленно вытянула крошечный кулачок и подняла большой палец. «Босс, я восхищаюсь тобой, босс. Отличная работа. Ты так быстро работаешь». Выражение лица Санни испортилось. Он долю секунды молчал, а затем ровным тоном произнес: «Айка, иди сюда. Не волнуйся, я сделаю это быстро. Это будет совсем не больно». Вскоре внутри блестящего эмпориума послышались звуки опрокидывания и падения чего-то на пол. Нефис грациозно приземлилась на изумрудную траву острова слоновой кости. Ее крылья исчезли, а вместе с ними исчезла и мучившая ее боль. Она глубоко вздохнула, слегка приподняла голову и направилась к башне. Хранители огня были заняты разными делами то тут, то там, а внутри большой пагоды их было еще больше. На их приветствие она отвечала отрывистыми кивками, на ее лице была обычная невыразительная маска непоколебимой уверенности. Так она дошла до своих личных покоев на последнем этаже башни слоновой кости, вошла в них и закрыла за собой дверь. Мгновение спустя Нефис испустила дрожащий вздох, прислонилась к двери и закрыла лицо обеими руками. Ее щеки внезапно приобрели тревожный оттенок красного. «Ах, что я наделала? Я сошла с ума. Я действительно сошла с ума». Ее голос был полон мучений. Она была в середине небольшого срыва, когда мягкая рука ободряюще похлопала ее по плечу. Нефис вздрогнула и подняла глаза, наконец заметив Касси, которая стояла с яркой улыбкой на нежном лице. Улыбка медленно превратилась в оскал. «Не будь слишком строга к себе, Неф. Я думаю, ты отлично справилась. О, боги! Касси все видела, не так ли?» Нефис вдруг стало стыдно. Слепая провидица несколько мгновений милосердно молчала, а затем привычным бесстрастным тоном добавила: «И это то, о чем тебе стоит думать, пока считаешь дни». «Ах, какая фраза! Даже я чуть не соблазнилась, а бедный мастер Санлес, должно быть, рухнул в лужу. Как только ты ушла, я и не знала, что в тебе есть такое. Из уст Неф вырвался слабый стон. Это ты во всем виновата, злобная женщина. Если бы ты не шептала мне на ухо, это бы не случилось. Касси еще раз сжала ее плечо и рассмеялась. Что, в чем ты меня обвиняешь? По-моему, все прошло хорошо. Нефис закрыла глаза. Почему я так остро реагирую? Приближается чертова война. Есть более важные вещи, о которых стоит беспокоиться. Она была рада, что утром ее отвлекли от обременительных обязанностей. Кто бы мог подумать, что к вечеру она окажется слишком отвлечена. Ах, я в беде. Санни и Нефис не знали, что их действия в тот день имели больше последствий. На другом берегу озера от блестящего эмпориума, в глубине замка, старейшины клана Валор проводили стратегическое совещание. Они тоже готовились к войне. В какой-то момент дверь открылась, и перед царственной женщиной средних лет лег короткий доклад. Она бегло прочитала его и вздохнула. Пожилой мужчина с суровыми глазами и седой бородой сурово посмотрел на нее. «В чем дело?» Женщина поджала губы. «Еще один отчет о меняющей звезде и этом, дворняге. Похоже, девушка действительно увлечена им». Остальные старейшины отреагировали, большинство из них выказали недовольство. Суровый старик покачал головой. «Так не пойдет. Она не обязана предлагать себя для стратегического брака, но проводить время с каким-то неизвестным. Принцесса Валора не может быть связана с человеком, не имеющим никакого происхождения. Это касается престижа нашего великого клана». Женщина подняла бровь. «Что ты предлагаешь нам сделать? Устроить ей выговор или убрать этого человека? Это деликатные вопросы. Ты возьмешь на себя ответственность?» В зале повисло долгое молчание, никто не решался заговорить. В конце концов тишину нарушил разочарованный вздох. Все повернулись, чтобы посмотреть на красивую девушку с поразительными алыми глазами, которая сидела во главе стола. Морган хмуро оглядела старейшин, а затем удрученно покачала головой и сказала: «Зачем вы создаете проблему из ничего? У вас так много времени, чтобы тратить его впустую». Она несколько мгновений смотрела на них, а затем откинулась назад. «Согласна, Нефис не может встречаться с кем попало. Так в чем проблема? Давайте просто посвятим этого парня в рыцари и покончим с этим. Он ведь не будет никем, если мы сделаем его рыцарем Валора, верно? Черт, мы даже можем поставить его во главе нескольких солдат». Вот и все, проблема решена. Старейшины просто недоверчиво уставились на нее. Морган улыбнулась. «Я вижу, возражений нет. Тогда приступим к реализации этого плана. А что касается вопроса со святым Таном, то он скоро прибудет». И таким образом, Санни стал почетным рыцарем-командором великого клана Валор, даже если он еще не знал об этом. Глава 1776. Рабочий мертвец. Так устала. Рейн растянулась на своем потрепанном спальном мешке, уставившись на покатую крышу скромной палатки. Снаружи шум строительного городка бурлил, как море, и был таким же громким, как и днем, несмотря на поздний час. Здесь работа не прекращалась с наступлением темноты, и на то была особая причина. У Рейн закончилась долгая рабочая смена, и ее мышцы болели. Позже она забралась в палатку, готовая отключиться от усталости, но вместо отдыха провела несколько часов, усиленно циркулируя свою эссенцию в попытке сформировать ядро души. Она занималась этим каждую ночь, и хотя признаков пробуждения пока не было, количество созданных ею крошечных зерен неуклонно росло. Рейн прекратила только после того, как совсем обессилила, и теперь она не могла заснуть из-за шума снаружи. «Ах, черт побери, мне действительно нужно выбраться из этого места». Строительство восточной дороги продвигалось с поразительной скоростью. Ей пришлось некоторое время скрываться среди дорожных бригад, но это не означало, что она должна была оставаться в главном лагере. Были и другие задания для тех, кто посмелее: разведывательные группы, передовые лагеря, отряды покорения и так далее. Просто количество мест для этих заданий было ограничено, а молодые непробужденные девушки не были в первых рядах в списке претендентов на сложные задания. И все же ей хотелось как можно скорее покинуть главный строительный лагерь. Здесь было не только тесно и шумно, но и жутковато. Это объяснялось тем, что дорогу устроили не только обычные рабочие. На самом деле большую часть работы выполняли мертвецы. Рейн не слышала, чтобы подобное происходило в других строительных бригадах, но восточная дорога была особенной. Клан Сонг по какой-то причине хотел построить ее очень быстро, поэтому королева отправила своих личных слуг в помощь строителям. Мертвецы были послушными работниками. Они никогда не жаловались и не уставали. Им не нужны были ни вода, ни еда. Они просто продолжали молча строить дорогу, без сна и отдыха. Их застывшие лица были спокойны и пусты. Мужчины и женщины, молодые и старые. Среди них было много кошмарных существ. Их чудовищные глаза были лишены обычного бешенства. Каждый раз, выходя рано утром из палатки и видя в тусклом свете рассвета безмолвные трупы, она ощущала себя в странном холодном аду. Это действительно было крайне жутко, но люди были очень приспособляемыми существами. Она наблюдала, как другие рабочие быстро привыкают к обществу мертвецов. Она прекрасно понимала их. В конце концов, слуги королевы выполняли тяжелую работу, которую в противном случае пришлось бы делать им самим. Кроме того, мертвецы были тихими, торжественными и никогда никому не причиняли вреда. В общем, как коллеги, они были совсем неплохи. Уникальная культура домена Сонг также сыграла свою роль в том, что рабочие быстро адаптировались к их присутствию. Работа бок о бок с мертвецами могла бы быть пугающей, если бы их происхождение было таинственным и зловещим. Но они были посланы королевой, а королева была почитаема и любима жителями своего королевства. Поэтому все, что исходило от королевы, воспринималось в положительном ключе. Так или иначе, какого черта ты делаешь? Замолчи. Отказавшись от попыток заснуть, Рейн повернула голову и зашипела в темноту. Темнота, напевавшая радостную мелодию, затихла. Ее учитель был в странном настроении в эти дни. Он был слишком беззаботен и весел, даже по его меркам. Должно быть, древний изверг чувствовал себя как дома в компании жутких трупов. По-другому объяснить внезапную перемену в его поведении Рейн не могла. Темнота некоторое время молчала, а потом укоризненно вздохнула. «Ты такая зануда!» Рейн с негодованием посмотрела в сторону голоса. «Учитель, твой бедный ученик пытается заснуть. После долгой, тяжелой смены на холоде, а надзиратели лагеря кормят его безвкусными помоями. Разве ты не можешь пойти похмыкать где-нибудь в другом месте?» Он усмехнулся. «Могу, но я не хочу, эта женщина там, и она может меня увидеть». Рейн нахмурилась. «Эта женщина, может, он говорил о святой Сейшен, смотрительнице лагеря?» Учитель, похоже, опасался дочери королевы. Это было немного странно. У Ки Сонг не было биологических детей, но она воспитала множество девочек-сирот. Семь из них стали святыми, каждая обладала чарующей красотой и поразительными способностями. Дочери королевы были почитаемы и любимы жителями домена Сонг почти так же, как и их мать. Учитель Рейн никак не отреагировал на упоминание самых известных из них, таких как повелительница зверей или бесшумный сталкер, даже шутил, что имел с ними сомнительные отношения, но вот более малоизвестная из дочерей королевы, Сонг Сишен, вызвала у него странное поведение. Рейн вздохнула. «Почему? Что ты сделал?» «Нет, дай угадаю. Ты бросил ее у алтаря? Это было что-то вроде этого, не так ли?» Ее учитель тихо рассмеялся. «Что? Нет, ничего подобного. Просто когда я был молодой тенью, а она ходила и пожирала непослушных юношей, мы несколько раз пересекались, и мне казалось, что она видит меня». Рейн не знала, что сказать. Может ли он хотя бы попытаться быть последовательным в своей лжи? Он неоднократно говорил, что ему тысячи лет, так как же святая Сишен могла быть там, когда этот ублюдок был молод, и что это за пожирание юношей? Я могу поверить, что он сожрал изрядную долю детей, но леди Сишен, нелепость. Она вздохнула. Как бы то ни было, перестань напевать и дай мне поспать, мне нужно встать пораньше, если я хочу получить задание в одном из передовых лагерей. Я слышала, что на этой неделе откроют новый. Ее учитель насмешливо хмыкнул. Ладно, ладно, спи. Да, кстати, не волнуйся, мне удалось передать сообщение твоей семье в Рейвенхарте. Они знают, что ты в безопасности. Ну что ты, по крайней мере, жива. Глаза Рейн расширились в темноте. Правда? Он вздохнул. Правда. На ее губах появилась улыбка, а в груди разлилось чувство облегчения. Тяжелое бремя, которое она несла, внезапно исчезло. Ее бедные родители, должно быть, так волновались. Правда, правда, ее учитель тихо выругался. Да, послушай, я очень честный человек, самый честный человек в двух мирах. Когда я хоть раз тебе лгал? Она тихо рассмеялась и повернулась на бок, окончательно закрыв глаза. Да, конечно, в этом утверждении полна дыр. Мало того, что ты самый наглый лжец из всех, кого я когда-либо встречала, так еще и неизвестно, являешься ли ты человеком. Рейн расслабилась, чувствуя, как сон наконец-то начинает окутывать ее разум мягкими объятиями. «Но все в порядке, сегодня я прощу тебя, спасибо, учитель». Облегченная и согретая новостями, она мирно заснула. Завтра она собиралась найти способ покинуть главный лагерь. Глава 1777. Ад на колесах. Утром Рейн вылезла из палатки, чувствуя себя отдохнувшей и посвежевшей. Солнце едва показалось, поднявшись над далеким горизонтом во всем своем бледном великолепии. Мир все еще был окутан тьмой, но, по крайней мере, можно было видеть, куда идти. Одним из первых, что заметила Рейн после прибытия в Рейвенхард, было то, насколько темнее были ночи в царстве снов по сравнению с Оск. Там, в мире бодрствования, человечество давно победило и изгнало тьму из своих домов, но здесь она по-прежнему оставалась тираническим врагом. Ах, как холодно! В главном строительном лагере уже вовсю кипела активность. Мертвецы молча трудились вдалеке, звуки их неустанной работы доносились до небольшого палаточного городка, как постоянный прилив. К этому времени дорога вышла далеко за пределы оборонительного палисада, так что скоро весь лагерь придется переносить. Дорожные бригады вели кочевой образ жизни, следуя по проложенным ими дорогам. Рабочие ночной смены возвращались в свои палатки, а те, кто, как и она, работал в дневную смену, просыпались. Пробужденные воины, охранявшие лагерь, выходили на патрулирование, готовилась еда, гасли масляные фонари. Все готовились к новому рабочему дню. Рейн зевнула, потерла глаза и медленно пошла к общему туалету. К счастью, у женщин рабочих было отдельное помещение для поддержания гигиены, а поскольку большинство наемных рабочих состояло из мужчин, здесь было не слишком тесно. Тем не менее, за ее спиной шептались, тело Рейн, в конце концов, представляло собой зрелище в том смысле, что оно было немного пугающим, ведь после убийства охотника ей так и не удалось посетить целителя. Синяки уже почти сошли, но в первые дни работы в дорожной команде ее кожа была в равной степени белоснежной и черно-синей. Бинты, которыми она закрывала порез на боку, тоже больше не кровоточили. Женщины-рабочие относились к ней спокойнее, но все равно немного настороженно. Рейн умыла лицо, почистила зубы и некоторое время жалобно дрожала от холода. Затем, полностью проснувшись, она вернулась в палатку и надела куртку. Завтрак был таким же безвкусным, как и ужин, но, по крайней мере, он был приготовлен из настоящих ингредиентов, а не из синтетической пасты. Вулканическая почва вокруг Рейвенхарта была чрезвычайно плодородной, поэтому урожая с полей хватало не только на то, чтобы прокормить весь город, но и снабдить продовольствием другие поселения домена Сонг. Рейн ела в одиночестве, поскольку никто не решался подойти к ней. Мужчины-рабочие часто бросали в ее сторону пугливые взгляды, но робко держались на расстоянии. Она не знала, что в ней было такого пугающего, может, резкая и дикая аура охотника на мерзости или темные круги под глазами из-за недосыпания. В любом случае, она не возражала против одиночества в столовой. По крайней мере, это давало ей возможность тайно поговорить с учителем. «Послушай, Рейн, я знаю, что убийство людей обычно не одобряется, но если ты хочешь придушить жалкое подобие повара, который отвечает за лагерную кухню, я не буду тебя осуждать». Рейн подняла оловянную кружку, спрятав за ней губы, и тихо ответила: «Этому ли ты должен учить своего ученика, учитель, как убивать людей?» Ее тень некоторое время молчала, а затем в замешательстве спросила: «Да, что плохого в маленьком убийстве?» Рейн медленно выдохнула: «Я не буду убивать повара лагеря, спасибо». Покончив с едой, она вышла из столовой и направилась к повозке управления бригадой. По дороге Рейн прошла мимо группы безмятежных трупов, тащивших мешки с гравием, и снова почувствовала себя так, словно каким-то образом попала в ад. Затем она пересекла готовый участок дороги и на несколько мгновений остановилась, глядя вниз. На ее лице появилась небольшая улыбка. Рейн поступила на работу в дорожную бригаду по необходимости, но, проведя некоторое время в кочующем лагере, она поняла, что ей здесь очень нравится. Это было немного волшебно, видеть, как прекрасная дорога появляется из ниоткуда в ужасной глуши царства снов, словно наблюдая, как порядок и человеческий дух торжествуют над хаосом. Сама дорога тоже была чудом инженерной мысли. Отец Рейн работал на правительство, занимаясь сложной логистикой, которая обеспечивала ее функционирование. Он редко приносил свою работу домой, и все же она лучше многих своих сверстников понимала, насколько удивительна инфраструктура этого мира. До темных времен люди часто восхищались так называемыми чудесами света, грандиозными сооружениями, не поддающимися воображению. Однако Риен считала, что величайшее из того, что построило человечество, редко удостаивалось внимания. Это была сеть дорог, соединявшая все города мира бодрствования и окутывавшая его, словно паутина, размером с планету. Ее масштабы были почти непостижимы, и это только физические масштабы. Роль, которую она играла для инфраструктуры мира, количество товаров и людей, ежедневно перевозимых по этим дорогам, была еще более невообразимой. Конечно, та эпоха давно прошла. Большая часть мира бодрствования была потеряна, а большинство дорог, построенных людьми, разрушены. К настоящему времени осталась лишь россыпь укрепленных железных дорог и легко защищаемых шоссе, соединявших между собой окруженные стенами города человечества. С каждым годом их становилось все меньше. Поэтому Риен была рада, что попала в лагерь строительства дорог. Дорога появлялась прямо у нее на глазах, и процесс строительства приводил ее в полный восторг. Проектирование, логистика, решение проблем – все это было увлекательно и прекрасно. Широкая мощеная дорога, появившаяся как ощутимый, неоспоримый результат всего этого, доставляла радость. Строительство затрагивало что-то, зарытое глубоко в ее сердце. Это было что-то вроде ядра души, которое она создавала по одной песчинке за раз. Поэтому все свободное время, которого у Риен было не так уж много, она проводила, наблюдая за всеми этапами строительного процесса, от управления рабочими до того, как мертвые укладывают слои песка, гравия и щебня в вырытую траншею, прежде чем за дело берутся рабочие. Дошло до того, что ей было немного неохотно покидать главный строительный лагерь, даже если он напоминал блуждающий ад. Однако, строительство дороги – это нечто большее, чем просто ее прокладка. Другие задания тоже были частью процесса. Поэтому ей было интересно узнать и о них. Наслаждаясь ощущением твердых мощеных камней под ботинками, Риен пересекла чистую дорогу и вошла в северную часть лагеря. Она сильно отличалась от хаотичного поселения, где жили рабочие. Здесь палатки были гораздо больше и роскошнее, и даже имелось несколько полустационарных зданий с деревянными стенами. Все выглядело чище и упорядоченнее. Именно здесь жили и работали пробужденные и управляющие. Офис управления бригадой на самом деле представлял собой огромную повозку, на которой было построено двухуровневое деревянное здание. Когда лагерь перемещался, его тянули по вновь построенному участку дороги два огромных эха, но теперь, когда лагерь стоял на месте, повозка просто стояла на месте. Риен сделала глубокий вдох. «Надеюсь, сегодня я получу новое задание». Она была полна надежд. Глава 1778. Исследовательская группа. Знакомый управляющий дорожными работами, прислонившись к борту повозки, пил кофе и наблюдал за восходом солнца. Заметив Риен, он криво улыбнулся. «А, это снова ты, Рани». Риен чуть не споткнулась. «Черт, именно этим именем ее называли в дорожной бригаде». Поскольку она пряталась здесь, использовать собственное имя было бы глупо. Проблема была в том, что Риен не подумала об этом до того момента, как ее попросили представиться. Поэтому, оказавшись в затруднительном положении, она не смогла ничего придумать и промямлила первое, что пришло ей в голову. Именно поэтому учитель без устали издевался над ней целую неделю. «Нет, правда, Рани, лучшее, что ты смогла сделать, это переставить две буквы местами. Я просто не могу, боги, я через столько всего прошел, и умру от смеха». Риен терпела насмешки столько, сколько могла, а потом любезно напомнила учителю, что он и сам называет себя тенью. Значит, он был не в том положении, чтобы критиковать ее чувство именования, не так ли? Это, к счастью, заставило его замолчать. В любом случае, к этому времени она уже более-менее привыкла откликаться на Рани. Но это не означало, что она не смущалась каждый раз, когда слышала это имя. «Доброе утро, шеф». Мужчина несколько мгновений смотрел на нее, а затем вздохнул. «Послушай, Рани, я понимаю, что в передовых лагерях платят больше, но что толку иметь деньги, если ты мертва? Там очень опасно, знаешь ли, такой молодой девушке, как ты, лучше остаться здесь, в главном лагере. На самом деле, даже главный лагерь не самое лучшее место. Если бы моя дочь захотела прийти сюда из Рейвенхарта, я бы ее запер». Он отпил глоток кофе и покачал головой. «Почему бы тебе не передумать?» Риен одарила его своей лучшей улыбкой. И все же, шеф, я слышала, что скоро откроют новый лагерь. Пожалуйста, переведите меня на другую должность. Он поморщился. Мне жаль. На самом деле, все места уже заняты, это тяжелая работа, особенно сейчас, когда мы так далеко от Рейвенхарта. У нас строгий приказ отдавать предпочтение самым сильным и выносливым рекрутам. Заметив, что ее лицо потемнело, управляющий несколько мгновений колебался, а затем тяжело вздохнул. «Хорошо, хорошо, я помогу тебе, только не дуйся». Рин пару раз моргнула. «Я не дуюсь». Мужчина рассмеялся. «Конечно, конечно, в любом случае, я не могу устроить тебя в передовой лагерь, но если ты просто хочешь вырваться из основной строительной бригады и подзаработать, есть еще одно задание». Ее глаза заблестели. «Правда?» Он настороженно огляделся по сторонам, а затем слегка наклонился вперед. «Я говорю тебе об этом только потому, что ты хорошая девушка и можешь подойти для этого задания. Сейчас формируется новая исследовательская группа. Костяк команды, разумеется, составляют пробужденные воины, но им нужны обычные носильщики, а также кто-то, кто будет заниматься их повседневными нуждами: мыть посуду, чинить палатки и тому подобное». Управляющий сделал небольшую паузу, а затем тихо добавил: «Поскольку исследовательские группы небольшие и могут свободно передвигаться, это не так опасно, как пребывание в передовом лагере. Обычно я рекомендую на эту должность сильных мужчин, но эта команда немного особенная. Ею руководит молодая леди из клана Наследия, так что я подумал, что присутствие девушки похожего возраста будет полезно». Он посмотрел на Рани и улыбнулся. «Если ты правильно разыграешь свои карты, Рани, то, возможно, даже станешь вассалом клана Наследия. Наследия могут быть снобами, но все же, это хорошая возможность для таких простых людей, как мы». Она на мгновение замешкалась, а затем усмехнулась. «Исследовательская группа, это здорово. Спасибо, шеф». Исследовательские группы были именно тем, чем казались: небольшими разведывательными отрядами, исследующими дикую местность, чтобы наметить наилучший маршрут для дороги. Конечно, в царстве снов характер работы был весьма своеобразным. Разные регионы могли иметь совершенно разный рельеф, климат, геологию, небо и даже уникальные законы физики. Более того, исследовательские группы должны были не только изучать ландшафт, но и разведывать населяющих его кошмарных существ. Если впереди появлялись особо опасные мерзости, дорогу перенаправляли, чтобы избежать их охотничьих угодий. Ухмылка Рейн слегка дрогнула. Управляющий говорил хорошо, но он явно почти ничего не знал о царстве снов. Исследовательская группа казалась ему более безопасной ставкой, но на самом деле, в дорожной бригаде, вероятно, не было задания опаснее. Неудивительно, что во главе поставили настоящее наследие. И все же, Рейн могла позаботиться о себе лучше, чем любой другой обычный человек здесь. К тому же, находиться в составе исследовательской группы было для нее даже лучше, чем бежать в передовой лагерь. Чем меньше вокруг нее людей, тем меньше вероятность быть обнаруженной. Так что такая возможность была просто находкой. Рейн похлопала управляющего по плечу. «Я не забуду. Я угощу вас чем-нибудь вкусным, как только наша команда вернется, шеф». Мужчина усмехнулся. «Да, да, только вернись целой и невредимой, девочка, это будет лучшей благодарностью». С этими словами он указал ей на определенную палатку в северной части лагеря и тоскливо сказал: «Собери свои вещи и явись туда к началу утренней смены. К тому времени я подготовлю все документы». Рейн поблагодарила управляющего и развернулась, чтобы уйти. Когда она уходила, он накликнул ее: «Да хранит тебя милость королевы». Она на мгновение остановилась. «Да, спасибо, и вам того же». Было странно видеть, с какой готовностью поселенцы приняли королеву Сонг не только как свою правительницу, но и как своего рода суррогатную богиню. Конечно, суверены обладали невообразимой силой, святых уже порой называли полубогами, а верховные были намного выше их во всех отношениях. Но все же, Ки Сонг была всего лишь человеком, таким же, как и все остальные, как и король мечей. Наблюдая за тем, как люди относятся к ним с религиозным рвением, Рейн было немного не по себе. Она не была уверена, почему, ведь большинство из них были хорошими людьми. Просто в слепой вере неизбежно присутствовал элемент отказа от собственных суждений, а если слепо следовать за кем-то, кто скажет, что он не заведет тебя в темное место. С другой стороны, вполне логично, что жители домена Сонг относились к своей королеве как к божеству, ведь большинство из них остались в живых только благодаря ее милости, а без нее их поглотило бы заклятие кошмара. С точки зрения обычного человека, ее огромная власть действительно казалась бы божественной. Собрав вещи, Рейн задумчиво спросила: «Учитель, может ли человек стать богом?» Ее тень слегка шевельнулась. Неожиданный вопрос. Он задержался на несколько мгновений, а затем нейтрально ответил: «Конечно, это возможно». Рейн продолжила собирать свои вещи, думая, что его ответ уже закончился. Но тут ее учитель неожиданно добавил: «Это не только возможно, но и необходимо». Рейн остановилась и удивленно посмотрела на свою тень. Что это должно значить? Он некоторое время молчал, а потом рассмеялся. «Это значит то, что должно значить. А что, ты чувствуешь себя неуверенно? Ладно, ладно, я не буду настаивать на том, чтобы ты стала богиней пока что. Но, честно говоря, для моей ученицы стремиться к чему-то меньшему немного стыдно». Она некоторое время смотрела на тень, а затем насмешливо улыбнулась и вернулась к своему рюкзаку. «Зачем я вообще спрашивала?» Рейн была уверена, что стать божеством ей не светит. Однако с таким учителем у нее определенно был шанс развить божественное терпение. Глава 1779. Покидая главный лагерь, Рейн привыкла проводить время в дикой местности, поэтому ей не потребовалось много времени, чтобы собрать вещи и убрать палатку. Она сняла тетиву с лука и прикрепила его к рюкзаку, как и колчан с мечом. Обычно она держала оружие наготове, но поскольку в составе исследовательской группы будет когорта пробужденных, лучше было не высовываться. Среди обычных людей было не так уж много тех, кто охотится на кошмарных существ, и, поскольку Рейн должна была скрываться, ей не хотелось привлекать к себе лишнее внимание.